Запись 19. Как расправиться с 1000 монстров как можно быстрее? Не знаю. Возможно, стоит сбросить на них какую-нибудь мощную бомбу да превратить в пепел за секунду. Но так как таких возможностей я не имею, придется справляться своими руками. Вернее, своим ножом. Огненное усиление. Пока одноглазый кружит под облаками, а вопящие монстры, сломя голову, несутся ко мне, я покрепче сжимаю рукоять и... Переполненный яростью, вместе с пылающим ножом я бросаюсь в самое пекло. Серокожие ребята и прочие ублюдки для меня почти что недвижимы, а потому я кромсаю их тела, бью в уязвимые точки, добираюсь до каждого, превращая в ничто. При каждом взмахе ножа в воздухе появляется огненный след, задевающий все рядом стоящие цели. Поэтому стоит мне снести одну голову, поблизости отлетают еще несколько. Из-за огромной скорости моих ударов даже не видно. Виден лишь огонь, адское пламя, пожирающее все вокруг. Шаг сквозь тень. Шаг сквозь тень. Я уже не в полной мере осознаю себя как живого человека. Скорее, теперь я хладнокровная, бескомпромиссная машина для убийств. От мощного взмаха с серых плеч слетает сразу 10 голов. Тела шкварчат, обугливаются и падают замертво. Поднимаю в воздух пепел, перемешанный с песком. Стоящих по левую сторону орков располовинивает. Меня забрызгивает черная, вязкая кровь. Запах дыма впитывается кожей и бьет по носу так, что становится тошно. Но я не останавливаюсь ни на мгновение, потому что убито все еще слишком мало. Шаг сквозь тень. Запрыгиваю на спину высоченного зомби и оглядываюсь. На ближайшие 10 метров от меня выжженное поле. Лишь догорающие трупы и горелая трава. О, неплохо я постарался. Но все еще недостаточно. До окончания эффекта огненного усиления осталось 15 секунд. Шаг сквозь тень. 15 секунд спустя. Вздохнув, смахиваю с себя черную, отдающую желтизной кровь. Гляжу вперед. Да, хоть я и убил довольно много, но монстры все еще не закончились. Прут на меня со всех сторон, вопят ярости. Ох, продолжим. В сантиметре от лица пролетает гигантское воронье крыло. Успеваю заметить, как на его конце блеснул лунный свет. Отпрыгиваю в сторону, и смертоносная махина прошибает землю, превратив в фарш рядом стоящего зомби. «Неужто смелости набрался?» Щерюсь на одноглазого. Рыкнув, он вытаскивает погрязшее на 0,5 метра в земле крыло и замахивает им. Подлетает вверх, а сразу следом ракетой летит на меня. «Шаг сквозь тень!» Оставляю на шее ублюдка неглубокую царапину и перекатываюсь от последовавшей контратаки. Все, теперь на нем висит эффект замедляющего яда. И если учитывать паритет в нашей скорости раньше, то теперь одноглазый неминуемо будет отставать. Шаг сквозь тень. Вскрикивает он, убирая крыло за спину. Я целился в уязвимую точку у основания и попал в нее. Ага, значит, ублюдок чувствует боль, причиняемую крыльям. Они как дополнительные части его тела. Третья и четвертая рука. Шаг сквозь тень. Этот ход одноглазый предугадал и даже успел среагировать атакой. Но пролетев у меня над головой, левое крыло тут же получает порез в центральной части. Сука! Больно тебе, птенчик? Голос мой звучит неожиданно грубо и даже дерзко, чего раньше я за собой не замечал. Заткнись! Вопит одноглазый, и даже несмотря на повреждения и замедленную скорость, бросается прямо на меня. Отлетаю от звуковой волны назад и, совершив прямо в воздухе двойное сальто, приземляюсь на ноги. Как-то чересчур безрассудно он начал действовать. Даже, я бы сказал, отчаянно. На лице пылает злоба, сомкнутые челюсти дрожат от напряжения. Неужто подходит к концу действие усиления? Да ну! А я уж было начал думать, что оно бесконечное. Ха, но нет. Все мы равны перед системой и скованы ее ограничениями. Может, Ворон и прокачал свои способности до высоких пределов благодаря убийству беззащитных, но у всего есть конец. И для него он наступит очень скоро. Шаг сквозь тень. Оказавшись за спиной Одноглазого, наблюдаю, как тот удаляется от меня, летя в сторону черных облаков. Ха, испугался? Но, птенчик, извини. Расставаться я с тобой пока что не намерен. Вот отправлю тебя на корм червякам, тогда я отпущу. Шаг сквозь тень. Нож по самую рукоять оказывается в уязвимом месте крыла. Вопит пернатый бедолага. Сука! Долетев до высшей точки, мы начинаем падать. Он судорожно машет крылом, дергает им, пытаясь скинуть меня. Но я держусь. Очень крепко держусь. Естественно, с маньяком за спиной летать как-то не очень удобно. Вот мы и сменили траекторию. Ветер хлещет в лицо, и подсохшая на нем кровь начинает морозить кожу. Во все стороны разлетаются перья. Изо всех сил я сжимаю рукоять, чтобы не упасть. Хотя... плевать. За мгновение вытаскиваю нож и снова втыкаю его в крыло. На этот раз в другую подсвеченную красным точку. «Хватит!» Чуть ли не визжит Одноглазый. «Эх, а раньше ты казался мне таким таинственным и невозмутимым. Будто знал больше всех и умел больше всех. Походил на того, кто сохраняет спокойствие при любой ситуации и знает, как найти из нее выход. Теперь же ты словно общипанный петух, которого готовятся выпотрошить для сытного ужина». Шаг сквозь тень. Одноглазый с огромной скоростью впечатывается в землю, а я успеваю телепортироваться за спину серокожего для мягкой посадки. Так как монстры последние несколько минут перестали обращать на меня внимание, видимо, отвлекшись, птенчик больше не мог ими управлять, то я беспрепятственно приближаюсь к распластанному на земле ублюдку. Он все еще жив, хотя и выглядит не самым лучшим образом. Второе крыло исчезло, а оставшееся неестественно изогнулось, переломавшись сразу в нескольких местах. Тело более-менее цело, но изо рта вытекает густая кровь, а рука болезненно дергается. Вот и закончилась его ультимативная форма. Единственный глаз больше не горит красным, снова став узким и темным. Им он безотрывно глядит на меня. «Ты в порядке?» Еле сдерживая усмешку, спрашиваю я. «Пошел ты!» произносит птенчик и сплевывает кровью. «Ублюдок!» А после заходится громким и хриплым кашлем. Ставлю ногу на впалую грудь и склоняюсь над поверженным. «Запомни, мразь!» Сделав серьезное лицо, посильнее вдавливаю ступню, отчего Одноглазый хрипит и морщится. «Соваться в нашу деревню, а тем более вредить ее жителям, не позволено никому. Даже подобным тебе. Ты понял?» На бледном лице проступает мрачная улыбка. Птенчик начинает смеяться, хотя это больше походит на вопль сумасшедшего или плач ребенка. «Сколько пафоса для такого мелкого ублюдка вроде тебя! Да в гробу я видал вас всех и вашу деревню! Сука, не обольщайся! Вам все равно настанет конец! С таким подходом вам не выжить! Передохнете, как собаки! Запомни мои слова!» «А, убираю ногу и отхожу в сторону. Смиряю взглядом когда-то грозного главу банды воронов и улыбаюсь. Теперь повторить то же самое для этих ребят. Эй! Поворачиваюсь на бродящих неподалеку монстров и свищу им. С вопросительным выражением те поворачиваются на нас, а через секунду срываются с места и бегут сюда. Эй-эй-эй-эй-эй! Начинает нервничать крылатый и пытается встать, но он и двинуться не в состоянии. Нет, пожалуйста! Выпячивает на меня глаз, а его губы умоляюще дрожат. «Я сделаю все, что попросишь, только не подпускай их. Никогда больше не появлюсь в вашей деревне и другим скажу. Пожалуйста, помоги мне, Зодиак, прошу!» Я молча отхожу в тень, пропадая из поля зрения монстров, и продолжаю наблюдать. «Нет! Добежав до птенчика, зомби набрасываются на него со всех сторон. Зубами разрывают его податливую плоть на куски. «Помогите!» Визг этот слышен, думаю, на всю деревню. Это агония. «Уйдите! Нет! Хват!» Ему отрывают руку. «Тит! А-а-а!» Нога с кровавыми брызгами отделяется от тела, и ее утаскивает пробегающий мимо таракан. «Нет!» Хм, как он еще не отключился? Остается в сознании, превращенный в кровавое бесконечное месиво. Да, все-таки запас прочности у птенчика немалый, но в его случае это только минус. Ладно, пора заканчивать. Я выпрыгиваю из тени и отрезаю ублюдку голову, тем самым добивая его. «Сюда!» — командным шепотом произносит Сергей, и остальные следуют его примеру. Группа припадает к траве возле невысокого деревянного забора. «Ни звука!» Мужчина оглядывает остальных, прислонив палец к губам. Сергею стало очевидно, что в нынешнем положении, когда он сам не очень себя чувствует, Леонид серьезно ранен в руку, а Петя вообще при смерти, сражаться им будет бессмысленно. Может, они и убьют с десяток зомби, но шумом выстрелов привлекут остальных, и тогда точно будет худо. Монстры по какой-то причине перестали действовать слаженно и теперь заполонили улицы в поисках новых жертв. Вот если хотя бы Петя чувствовал себя отлично, ситуация бы кардинально изменилась. Он может взять на себя огромную кучу зомби, отвлекая их на себя, пока другие сбегут. Все равно ведь не обращается после укусов. Тогда бы подключился и Сергей, нанося урон своим любимым дробовиком. В этом случае шанс есть, но... Сейчас все по-другому, и придется мириться с суровой реальностью. Сергей размышлял, что им делать дальше, даже если их не обнаружат монстры. И пока что никак не мог придумать, как им попасть в крепость Петровича, минуя кишащих по дорогам монстров. «Сука!» — еле слышно выругался Сергей, позабыв, что рядом с ним дочь. Хотя раньше никогда себе такого не позволял. Правда, сейчас на это была довольно веская причина. «Петя!» прошептал Андрей, косясь на серую, покрытую струпьями и синими венами руку, что тянулась к здоровяку через забор. Петя полусидел, прислонившись к деревянной поверхности и тяжело дышал. Из-за своих размеров его голова находилась на самом высоком среди присутствующих уровне, и рука зомби тянулась прямо к ней. Казалось, будто серокожий уронил что-то за забором и теперь пытается это достать. Типичная ситуация для людей, но... Зачем это делает монстр? Загадочно мычал он. «Папа, что нам делать?» Шептала чуть не плача Алена. «Он же сейчас схватит Петю». «Вот дерьмо!» Еще раз выругался Сергей, так как был ошарашен и не понимал, как ему поступить. Пожертвовать Петей ради спасения остальных? Или вступиться за него, но подвергнуть риску группу? Что же выбрать? Видимо, решив все за остальных, Леонид призывает из инвентаря пистолет, встает и выстреливает в серую голову. «Бежим!»